Глава третья. Двигаясь по тропинке, я наткнулась на целую стайку знакомых девчонок и парней. Все они смотрели на меня с каким-то нескрываемым изумлением, даже с каким-то благоговейным ужасом. Или я надумала? Я не могла понять, что происходит, пока не услышала, как одна из них, запинаясь, выпалила. «Милка, а ты... ты зависаешь с Быковым, да? Вы с ним пара, да?» Внутри меня все похолодело. «Вот черт!» — пронеслось в голове. Я совершенно не подумала о том, что нас могут увидеть вместе. Глупо, конечно, но я впервые в такой ситуации, и мне просто не пришло в голову, что это может вызвать такую реакцию. Интересно, а этот поганец в курсе, что натворил? «За Милку можно и в глаз получить», — резко ответила, удивляясь наглости некоторых. Видно было, что девочка под градусом, учитывая ее смелость. «Да я...» — начала была девушка, но я не дала ей договорить. «Именно ты!» — отрезала, и, не желая дальше пугать, быстро прошла мимо, чувствуя, как все отворачиваются. В животе скрутило неприятным узлом. «Теперь все будут шептаться, и все из-за Быкова. И, конечно, из-за моей собственной глупости». Едва поднявшись по лестнице, я увидела у входа Петроченко. Егор — еще тот здоровяк, считающий, что мир ему должен, а пробивать себе дорогу ему поможет голова. Если коротко, то грубый амбал с замашками короля, как минимум. Невольно скривилась, понимая, что он стоит здесь по мою душу. «Дворецким подрабатываешь?» Съязвила, планируя как можно быстрее избавиться от общения с парнем. Между нами возникло недопонимание с первого взгляда. Он меня не понимает, а у меня больше нет желания что-либо объяснять. Тратить время на уговоры — это не для меня. Не всем же быть чудесными и понимающими. «Тебя жду», — заметил Егор, загораживая дверь своим мощным телом. И это я легко сказала. «Так открывай дверь», — сказала, взглядом давая понять, чтобы испарился. «Мил, я только приехал, а ты уже с другим». И этот видел. Они что, все скучают у окна, как красная девица с платком? Подумала, понимая, что сегодня не мой день. Как бы мышь в крокодила не превратилась случайно, в этот день все случается. «И что?» — отрезала, не желая ничего объяснять. «Зачем? Может, отстанет? А вдруг?» «Вы ведь друг друга не переносите». «Все такие просвещенные, что даже печально». «Как и мы с тобой. А если ты дверь не откроешь, то у нас с тобой отношения перейдут в новое русло. Например, нападающий и любимый пациент травматолога». Да, в моем голосе сквозила неприкрытая угроза. «А как иначе? От такого ведь не отбиться». «Это я про добрых и чудесных сказала. Мне же лично надоело торчать на лестнице». «Я ведь по-хорошему», — с обидой буркнул он. «Поверь, и я», — заметила, чувствуя, как внутри закипает злость. «Прошу отметить, двое сегодня пытаются по-хорошему меня уговорить. Недоделанные переговорщики». «Я там тебе...» — Петроченко запнулся, словно подбирая слова. Резко шагнула к нему, полная решимости помочь парню отойти от двери. Но он резко выставил руку, жестом останавливая меня. «Я понял, понял, открываю», — выпалил он, распахнув дверь прямо передо мной. Не успела я переступить порог, как услышала его голос в спину. «Может, завтра прогуляемся?» «У меня планы, и тебя в них нет», — любезно сообщила, мысленно задаваясь вопросом, почему я нравлюсь исключительно наглым здоровякам. Что он, что Петров из группы. Кстати, еще один назойливый тип. Почему не умный и замечательный, как Антонов? Я вошла в комнату и, заметив сестру у окна, поняла, что сейчас начнутся вопросы. Значит, нужно ее опередить. Выдавила улыбку и сразу же перешла к делу. «Да, меня привез Бык. Так получилось, что он оказался рядом. Никого мы не прибили, так что можешь не переживать. И да, Пошли ловить мышь, пока ее кто-нибудь голодный не съел. Выпалила я, стараясь как можно быстрее обо всем рассказать и приступить к главному — пирогу. Элина чудесно улыбнулась и выдала. А я ничего не спрашивала. Ага, другие постарались. Буркнула я и бросила сумку сестры ей на кровать. Удачно. Точно в цель. Не успела сделать и пары шагов к своей кровати, как сестра с возмущением прохрипела. «Это что? Мое платье? Что ты с ним сделала?» «Упс. Точно. Я совсем забыла». Не дожидаясь продолжения, я оперативно схватила свою одежду и быстро рванула в ванную комнату, слыша громкое рычание вслед. Впрочем, как и вся общага. «Исаева Милана! Ну-ка вернись! Милка!» Заперлась на задвижку и поняла, что у меня есть время на душ. Как раз сестра успокоится, а я приведу себя в порядок. И посчитаю, какое уже по счету платье Елены я умудрилась испортить. Удивительное совпадение. Стоит мне только одолжить у нее что-нибудь из тряпок, как тут же попадала в неприятные ситуации. То я в драку вляпаюсь, то вдруг забор вырастает там, где его и в помине не было. Как будто вещи ее обладали какой-то особой, притягивающей силой для неприятностей. Ну почему так всегда? Пятница. Вышли из университета, и, как всегда, в голове закрутились мысли о том, где бы перекусить. Решили зайти в небольшое кафе, которое находилось неподалеку. Сестре нужно было немного прогуляться и вернуться через час, так что времени у нас было в обрез. Она напряженно посматривала на часы, ведь преподаватель попросил ее непременно быть, чтобы обсудить некоторые вопросы по организации предстоящего мероприятия. Мы сделали заказ и, к счастью, нашли уютный столик у окна. За окном громко шумел город, а внутри кафе царила приятная атмосфера. Я посмотрела на сестру и улыбнулась, пока не услышала ее вопрос. «И что там у тебя с Антоновым?» Вздохнула, даже не зная, что ответить. Сама не знала, что у меня с ним. «У меня ничего», — произнесла и вспомнила сообщение подруги, которая недавно написала, что уже забронировала квест для нашей компании. Я надеялась, что все будет хорошо. Жаль, что Элли не любила подобные мероприятия. Впрочем, как и я, но не так сильно. Могла сходить, когда это требовалось. Тем не менее, я посвящала ее во все тонкости. «Может, стоит поговорить с ним?» — предложила она, оценивая свой поднос с винегретом и компотом. Странный выбор. Я себе что только не накидала. Даже куриную ножку с макаронами захватила, почти отобрав у парня зазевавшегося всего на секунду. В ответ покачала головой, отмечая, как сестра снова взглянула на часы. Время шло, а мысли о предстоящей встрече не давали ей покоя. «А про квест ты мне когда собиралась рассказать, если он завтра?» Шикарно улыбнулась, удивляясь ее таланту знать все обо всех, в том числе и обо мне. И выдала. «У меня где-то жучки?» «Хуже. У тебя сестра, которая все обо всем знает», — громко протянула она. «Не поспоришь», — согласилась я, начинаю уплетать макароны. Мой любимый гарнир. «С чем именно?» «С тем, что нет ничего хуже сестры, которая все обо всем знает», — заметила я и тотчас получила по плечу журналом, который она все это время таскала с собой. Как купила утром, так и носилась с ним, периодически зачитывая для меня интересные отрывки. «Калекой решила сделать», — уточнила, потирая плечо, чтобы она прочувствовала вину. «Тебя сделаешь», — буркнула сестра, начиная ковыряться вилкой в салате. Не любила она покупную еду, так как считала, что она из некачественных продуктов и непонятно, как приготовлена. «А я тебе все рассказываю», — обиженно заявила она, все же натыкав на вилку продукты из салата и запихнув в рот. «Тебе же он не нравится?» — аккуратно начала я, чтобы не обидеть. «Ну, он тебе не подходит». «А кто подходит?» «Ну, многие другие», — заявила Эля после того, как переживала. И этот процесс проходил задумчивым лицом. Например? Не растерялась я, чтобы уж не догадываться, что она там придумала. Этот хищный взгляд сегодня мне приснится. Она будто ждала моего вопроса. Например, Захар. Улыбка сползла с лица. Бык, ты чего? Вы с ним действительно на одной волне. А что будешь делать с Антоновым? Выть, когда он не видит. Даже для такой правильной, как я, он нудный. А я неправильная. На всякий случай поинтересовалась. Ты всегда была грозой во всем. А он? Пай, мальчик. Помню, ты таких хороших и послушных сопляжоями называла. Громко вздохнула и закрыла глаза, стараясь не рассмеяться. Было дело. Ну, тогда я была дерзкой. А вчера ты Саню с лестницы спустила. Это не дерзость? Это справедливость. Поправила ее. Как иначе? Парень русского языка не понимает. Пришлось продемонстрировать грубую силу. Он же с цветами пришел. Я не просила этот веник, парировала с улыбкой. Очень даже красивый веник. Я его на подоконник поставила. Вот оно что. А я думаю, почему в комнате так воняло всю ночь. Розы пахнут. Тоном учительницы просветила она. Не помню, чтобы ты так про мои кроссовки после тренировки говорила. А я их, смею заметить, стираю, чтобы твой нос, не дай бог, не почувствовал запах пота. Я что, такая противная? Вдруг спросила она, вытаращив глаза. Красивая, как у меня. Еще какая? Заметив, как она расстроилась, я подалась к ней и ободряюще хлопнула по спине. Но я тебя все равно обожаю. И я тебя. С восторгом ответила она, улыбаясь во весь рот. И глянула на свой салат. Так что, приступаем? Если что, я уже давно начала. Ответила ей и принялась за куриную ножку с удовольствием уплетая, когда сестра кривилась, пытаясь все же съесть салат. Даже не сомневалась, что мне начнет его впихивать. Именно поэтому я никогда не брала одинаковое, зная ее привычку. «Зря мы сюда пришли», — услышала ее любимую фразу. «Я могу забрать твою порцию», — с улыбкой произнесла я. «Не дождешься, я сама все съем», — ответила Эля, начиная пыхтеть. «Надеюсь, ты не собираешься пойти в платье на квест?» «А что, у тебя есть еще платье?» Увидев, как сестра улыбнулась, я поняла, что про платье она уже забыла, и можно попросить что-то другое. Самая лучшая сестра на свете. «Не исключено, что придется искать ключи и вытирать одеждой грязные полы», — на всякий случай рассказала. «Тогда платье точно не подойдет». Я и не сомневалась в этом. Вдруг ей пришло сообщение, и, взглянув на экран, она вскочила на ноги. «Все, Галина Николаевна написала, что освободилась и ждет нас». «А тебя ждет компот и твой винегрет», — не забыла напомнить ей. «Опять голодная убежит». «Ты сама его съешь, он же невкусный». Посмотрела на салат сестры и, скривившись для убедительности, протянула. «Надеюсь, за это меня будут ждать сладкие булочки дома». «Ты ведь сама хотела все съесть», — возмутилась сестра. «Я сделала это ради приличия», — с улыбкой произнесла, наслаждаясь салатом. Вкус действительно был отменным. Искренне не понимала, что ей не понравилось. Все вполне нормально. «Ладно, я испеку что-нибудь», — выдала Эля, собирая свои вещи. «Не потеряйся, ладно?» «Конечно», — ответила я, продолжая уплетать, пока не опустошила тарелку, провожая взглядом сестру. Как только справилась с обедом и убрала подносы с грязной посудой, мой телефон издал звук уведомления. Я быстро вытащила его и увидела сообщение. «Завтра в 8 вечера ты поедешь со мной». Нагло хмыкнула, прекрасно зная, кто это. «Быков». Его номер был мне знаком, так как мы уже общались по поводу одной ситуации. Не знаю, как он нашел мой номер, но после нашего разговора он как-то притих. Усмехнувшись, я ответила. «Никогда в жизни». Ответ пришел мгновенно. «Тогда готовься перейти в новую». «Наглец!» — пробормотала я, вставая с места и радуясь, что завтрашний день пройдет без него. Этот парень действительно был наглецом. Рядом будет Антонов. Главное, мне не натворить бед. Например, не покалечить актеров или еще что. Но я верила, что справлюсь с ситуацией. Суббота. Наступил долгожданный день. Мы, наконец, оказались в мрачном здании, где планировался квест. Не могла перестать улыбаться, пока любовалась Кириллом, особенно когда он украдкой бросал на меня взгляды. Моя улыбка становилась еще шире, пока дверь не открылась, и я увидела Быкова. Он спускался по лестнице, расстегивая молнию и снимая кожаную куртку. Сегодня весь день радовал дождь, поэтому на ней остались мелкие капельки, которые он стряхивал. Открыла рот, совершенно не понимая, что он здесь делает. Каким ветром его сюда занесло? Специально, что ли, чтобы меня позлить или уговорить? Но как-то не верилось. Я ведь всегда понятно объясняю. «Успел!» — самодовольно заявил он, нагло поглядывая на меня. Свою куртку он забросил на вешалку и направился к нам. «То есть успел?» Не удержалась от вопроса, понимая, что начинаю злиться. И тут, к моему полному изумлению, заговорил Кирилл. «Он будет участвовать с нами!» Торжественно произнес парень, будто что-то хорошее поведал. Я совершенно не ожидала от него реакции, но Антонов смотрел на быка с таким неподдельным восторгом, что стало ясно. Мои возражения бесполезны. Внезапный хлопок заставил всех обернуться. Из-за угла появилась девушка-администратор. Высокая, невероятно худая, так что сквозь черную ткань платья проступали острые кости. Она казалась воплощением вороны. На голове у нее нелепо балансировал какой-то чурбан, что добавляло абсурдности и без того странной картине. Она приветливо улыбнулась и начала. «Добрый день, ребята. Я Инга, администратор квеста. И вам?» Дальше я уже не слушала, ощущая приятный освежающий аромат Быкова. Нравился мне этот запах, чего не скажешь о его владельце. А сейчас он еще и за моей спиной оказался, что только усиливало мое недовольство. Моментально меня захлестнули эмоции. Я кипела от злости, что этот наглец находится здесь. У его отца праздник, пусть бы там и радовался, помогал. Какое он вообще имеет отношение к этому месту? Будут индивидуальные задания, которые получат пары. Как вы уже знаете... Обрывок фразы дошел до меня, и я улыбнулась. Это не просто волнующая игра, а возможность сблизиться с теми, кто тебе интересен. Заметив, как все вокруг начали смеяться и перешептываться, сделала шаг к Антонову. Внутри меня закипали эмоции. Не хотелось упустить шанс, особенно когда Ева явно проявляла к нему интерес. Девушка из его группы. Блондинка, с длинными ногами и полными губами. Она постоянно крутилась рядом, чем раздражала. Я бы с радостью отвела ее в темное местечко и оставила там, но с учетом камер это было бы слишком рискованно. Посчитав количество участников, поняла, что один лишний. И это, естественно, Захар. Явился, не запылился. Хотя от участников должен же быть герой, бегающий по локациям с криками. Надеялась, что это будет бык. Пары ведь у него нет. Уже предвкушала. Подсказки вы можете увидеть в самых неожиданных местах. Бойтесь закрытых пространств и магов. Они поражают током. Лучше бегите. С правилами вы ознакомились. Локаций много. Поэтому прошу не пугаться. Мы всех видим, даже если вы оказались в подвале с крысами. Девчонки стали пищать. Я же скучающе посмотрела на администратора, надеясь, что она закончила всех пугать. Ну, правда, сколько можно? Да хоть с крокодилами, лишь бы оружие дали. Сейчас вас отведут в комнату, где все начнется. Вы будете проходить в темноте. Поэтому прошу не сопротивляться и позволить нам делать свою работу. Прозвучало как приговор. «Мне уже страшно», — сиплым голосом выдала Ева, с надеждой посматривая на Кирилла. Сжала пальцы в кулаки, все же задумываясь о том, чтобы показать ей какой-нибудь пыльный чулан. «Ну а что, раз так боится мышей и актеров? «Удачи вам в этом страшном квесте!» С энтузиазмом воскликнула девушка в черном, отступая в сторону и открывая нам путь в зияющую черноту коридора. Я заметила, как моя подруга судорожно вцепилась в руку своего парня. На мой взгляд, Злата переигрывала. Но ее парнишка оценил. Даже расслабился, захватив ее пальцы в свою ладонь. Намотав на ус, я сделала шаг к Антонову, который выглядел напуганным, но выпячивал грудь, что выглядело довольно мило. Улыбнувшись, направилась за ним. Уловив момент, когда он посмотрел на меня, тихо спросила: «Боишься?» Он взглянул на меня, и в его глазах мелькнула искра азарта. «Можешь на меня рассчитывать. Я буду тебя защищать». «Смотри, как бы тебе не пришлось», — раздался голос Захара, оказавшегося совсем рядом за моей спиной. Как уже говорила, его запах, такой сильный и узнаваемый, невозможно было не заметить. Даже в темноте чувствовала, как он нагло улыбается, прожигая меня взглядом. «Да, дорогая». Искренне обрадовалась, что тьма скрывает мои действия. Резко, но аккуратно, я ущипнула его за бок. Быков напрягся, но промолчал, что подняло мое настроение. Повернулась к Антонову, реагируя на его почти неощущаемый сладкий парфюм, и мило выдала: «Кирилл, я с тобой». Внезапно выключились тусклые подсветки на стенах. Стало так темно, что невозможно было разобрать, кто где стоит. Настоящая кромешная тьма. Я сглотнула, услышав приближающиеся шаги. К нам шли трое. Каждый брал кого-то за руку и вел прочь. Всех, кроме меня, словно оставляя на потом, на закуску. В следующее мгновение я почувствовала его, мужчину, оказавшегося совсем рядом. От него исходил такой сильный запах пота, что невольно поморщилась, с трудом сдерживая желание прикрыть нос. Я сама спортсменка. Знала, что такое пот, но здесь это был какой-то первобытный, концентрированный запах. То ли от его грязной одежды, костюма, то ли от самого актера. Ладно, решила потерпеть. И когда он схватил меня за локоть, я даже послушно пошла следом. Затем почувствовала холод металла, кандалы. Меня уложили на железную койку и приковали ноги с руками. Не успел мой благоухающий друг уйти, позволяя мне дышать сыростью и железом, как вдруг раздался звук сирены, такой пронзительный и гнетущий, что хотелось заткнуть уши. Но я не могла. Свет начал мигать, вызывая раздражение. Игра началась.